Глава 17. Джорджиана. В понедельник утром, когда Джорджиана проснулась, голова у нее раскалывалась от убойного сочетания таблеток, голубой стрелы и раскаяния. И о прошедшем вечере она не помнила ровным счетом ничего. Она понимала, что опозорилась, ее захлестывал стыд. Но почему, она в точности не знала. Она приняла душ, оделась, дошла до работы, села у себя в комнате прислуги и попыталась сосредоточиться на написании статьи, но не смогла. Джорджиана устала от себя, устала от выпивки и похмелья, устала наряжаться на вечеринке, устала от тенниса в частных клубах, устала от официантов, спрашивающих с газом ей минералку или без, устала от Берты, которая готовила ей еду и пылесосила полы, устала клацать по клавишам в самой маленькой из комнат огромного особняка, притворяясь, будто делает что-то, нечто важное, тогда как на протяжении всей жизни она всего лишь один из винтиков в машине, которую увозит их все дальше от честности, справедливости и гуманизма. Так поступать она больше не могла. Не могла быть таким человеком. Ей требовались перемены. Но она понятия не имела, как их добиться. И от этого ей становилось так грустно, что она едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться, закрыв лицо ладонями. На ее рабочую почту пришло письмо от Кёртиса Макоя. «Привет, Джорджиана. Был рад повидать тебя на акции. Не хочешь встретиться на выходных? Я слышал, в музее Уитни выставка обнаженки, так что, может, сходим посмущаться? Сможешь надеть те самые темные очки?» Джорджиана просто не могла утащить с собой на дно еще кого-нибудь и быстро отстучала ответ. «Привет, Кёртис. Сейчас столько всего навалилось, что время неподходящее. Спасибо». Она нажала кнопку «Отправить» и услышала, как с электронным шорохом ее записка улетает в киберпространство. Засмотревшись в окно, она попыталась восстановить события минувшего вечера. Почему ей так тяжело на душе? Что случилось на вечеринке? Загадка разрешилась, когда телефон загудел, получив сообщение от Лины. «Слушай, Джордж, почему ты не сказала мне, что Брэди погиб? Я так тебе сочувствую. Я очень тебя люблю. И я здесь, если я тебе понадоблюсь. Скажи, как мне тебе помочь?» «Черт, Лина узнала о Брэди?» Джорджиана не ответила. Час спустя СМС-ку прислала Дарли. «Знаешь, Саша рассказала нам про Брэди. Что же ты молчала? Нам надо поговорить». Саша рассказала им? Всем рассказала? Желудок Джорджианы сжался. Ей показалось, что ее сейчас вырвет. Телефон снова загудел. На этот раз сообщение прислала ее мать. «Я забронировала нам корт на 6 часов в среду. Потом можем заказать еду из таверны коня Джека». Острое унижение пронзило Джорджиану. Она закатила сцену, несла какую-то чушь насчет бинарности. Ее друзья и родные узнали о Брэди и о том, что она натворила. Желудок судорожно дрогнул. Ее наверняка вырвет. Она встала из-за стола, добрела по коридору до туалета с большой картой Камбоджи и заперлась там. Все кружилось вместе с ней. Мрак обступал со всех сторон, так что она едва видела светящиеся точки перед собой. Это была паника. Она падала, падала, падала, но пол не поднимался навстречу ей. Привалившись к двери, она сползла по ней на пол туалета, поддавшись панической атаке. Казалось, ее подхватила мощная волна и теперь вертела и подбрасывала ее тело, унося все дальше и дальше. Стараясь не открывать глаз, она вспоминала, как во время ее учебы в старших классах школа на Генри-стрит сражалась с баскетбольной командой из Бронкса. Ее школа набирала очки. Ее одноклассники дразнили противников, скандируя: «Жарьте нам бургеры! Жарьте нам бургеры!» Ей было 9 лет, когда Берта подвезла ее одноклассницу, опоздавшую на автобус. И когда Джорджиана увидела облупившийся желтый дом этой девочки, она спросила: «Когда вы собираетесь красить свой дом? а девочка пожала плечами и ушла. В летнем лагере, когда ей было 12, вожатый велел ей убрать после ужина тарелку, а она презрительно усмехнулась и сказала подростку старше ее, что это не ее работа. Джорджиана вела себя ужасно. Так ужасно и так долго, и так старалась перестать, но не смогла, потому что все началось далеко не с Брэди. Она плохой человек не потому, что спала с Брэди. Она всегда была плохой и не могла стать хорошей, даже когда старалась. Сидя в темном туалете, она дрожала, и в голове у нее билось имя Брэди. Это деньги сделали ее такой ужасной. Из-за них она стала изнеженной, избалованной и испорченной, и теперь понятия не имела, как быть. А потом вдруг она вспомнила кое-что о предыдущем вечере. Как она сбросила туфли и забралась в родительскую постель. Как же она была несчастна, как зла на всех, как раздражена и растеряна. И ей казалось, что она ничего не в силах поделать, чтобы перестать быть собой и сделаться кем-то другим. Но там, на тумбочке у кровати, она увидела газетную вырезку. Конечно, это была статья о Кёртисе. Джорджиана открыла глаза и увидела карту Камбоджи. Пол не качался, она больше не соскальзывала куда-то в бок. Она поднялась, все еще чувствуя легкое головокружение, и посмотрелась в зеркало. Лицо было красным и разгоряченным. Состояние таким, словно она поднялась бегом по лестнице на 12 пролетов, но в остальном она была в порядке. Она промокнула лицо бумажным полотенцем и тихонько вернулась за свой стол, никем не замеченная. Зашла в свой почтовый аккаунт на Gmail, нашла последнюю банковскую выписку от менеджера своего счета. В эту почту она не заходила несколько лет, а тем более не заглядывала в письма от банка. Пароль она не помнила, но решила испробовать тот, которым пользовалась повсюду, от Наймана Маркуса до Амазона. «Сирена Уильямс, 40.0». Он подошел. Страница озадачивала. На ней значился не просто один счет с суммой на нем. Он был разбит на разные секции. Десятка на два отдельных пакетов. Джорджиана вырвала лист из блокнота и начала суммировать цифры, уверенная, что пропускает что-то. Но ей требовалось получить хотя бы приблизительное представление о сумме. Наконец, подсчеты были закончены. Похоже, ей принадлежало около 37 миллионов долларов. И она приняла решение. Она избавится от наследства в целом. Отдаст все свои деньги точно так, как Кёртис. И это будет все равно, что сорвать лейкопластырь с раны. Она изменится. Изменится раз и навсегда. И обратного пути у нее уже не будет. Джорджиана договорилась о встрече с инвестиционным менеджером Биллом Уоллисом. Билла она знала. Он дружил с ее семьей с тех пор, как она была еще ребенком. Она видела его на свадьбах Дарли и Корда, помнила, как однажды присоединилась к нему и его жене за обедом в приморском ресторане в Оганквите, штат Мэн, когда все они отдыхали там. У него была мягкая манера говорить. Он носил круглые очёчки и производил впечатление человека, который в свободное время играет в бридж или изучает архитектуру. Утром в день встречи она тщательно оделась, заправив шелковую блузку в брюки, как подобало профессионалу, а не человеку, который обычно ужинает арахисовой пастой прямо из банки. На метро она добралась до центрального вокзала и пешком по парк-авеню дошла до офиса компании Brotherton Asset Management, разместившейся в башне, которая настолько хорошо отражала свет, что казалась почти невидимой на фоне неба. Секретарь любезно приняла Джорджиану, предложила воду в бутылке, от которой Джорджиана вежливо отказалась, пластик одноразового применения, и провела ее в кабинет Билла, оставив в кожаном кресле для гостей, повернутом к окну. Кабинет был просторным, размером со столовую в доме на Пайнэппл-стрит. Там были большой стол красного дерева, рыжевато-коричневый кожаный диван, высокая орхидея на подставке и кофейный столик с выставленными в ряд белыми керамическими вазами. Стены были сплошь стеклянными, И со своего места Джорджиана видела арки центрального вокзала и каменные опоры виадука на парк-авеню. У нее покалывало от пота подмышки. А потом вошел Билл, и она встала, позволив ему приветственно расцеловать ее в обе щеки. Он тепло улыбнулся. «Джорджиана, я уже несколько лет не имел удовольствия видеть вас в офисе». «Действительно». Джорджиана не бывала у него с тех пор, как скончался ее дед, и семья собралась, чтобы подписать документы по его трастовому фонду. «Спасибо, что уделили мне сегодня время, Билл», — скованно произнесла Джорджиана. «Я хотела бы закрыть счет». «Что вы имеете в виду?» — нерешительно улыбнулся Билл. Эту часть встречи Джорджиана не отрепетировала, но не смутилась. «Насколько я понимаю, большая часть средств моего трастового фонда в настоящее время представляет собой инвестиции. Я бы хотела продать все свои доли так быстро, как это будет целесообразно, а затем забрать все деньги и отдать их на благотворительность». «А вы уже говорили об этом со своими родными?» — спросил Билл, беспокойно нахмурив лоб. «Нет, и не хочу. Решение принимать только мне». «Ну, на самом деле не вам. И, боюсь, все далеко не так просто. Вы являетесь бенефициаром трастового фонда, но не его опекуном. Таких опекунов двое, и вам понадобится добиться согласия обоих, чтобы предпринять какие-либо значительные действия со своими инвестициями». «Отец говорил мне, что этот фонд мой», — запинаясь, возразила Джорджиана. «Он сказал, что не осуществляет надзор за ним». «Так и есть. Ведь он не опекун». «Тогда кто же?» Джорджиана почувствовала, как кровь приливает ей к шее и щекам. «Один опекун я, второй — ваша мать». «Моя мать?» «Да. Когда ваша бабушка и дедушка открыли для вас счет, одним из условий стала помощь в управлении вашим трастовым фондом со стороны вашей матери и одного из инвестиционных менеджеров Бразертона». «Чтобы помешать мне сделать что-то вроде того, о чем я сказала сейчас?» «Ну, опекунов назначают по множеству причин. На самом деле они призваны защищать интересы бенефициара». «Как в том случае, если бы у меня развилась серьезная наркотическая зависимость или игромания?» «Да, конечно», — Билл сочувственно кивнул. «У меня нет зависимости ни от наркотиков, ни от азартных игр». «Мне просто нужен доступ к деньгам, которые мне оставили бабушка и дедушка». Джорджиана с ужасом обнаружила, что плачет. Она вытерла глаза, но слезы неудержимо катились по щекам. Ее захлестнула досада. «Думаю, вам надо поговорить с вашей матерью». «Но я не могу», — выпалила Джорджиана, и у нее сорвался голос. «Джорджиана», — мягко произнес Билл. «Объясните мне, что происходит. Я могу вам помочь». Джорджиана рассказала ему, что влюбилась в женатого мужчину, который погиб в Пакистане, что он пытался помогать людям и что единственный известный ей способ сделать мир лучше — избавиться от денег. Все это она выпалила на одном дыхании, а когда умолкла, приняла из рук Билла бумажный платок и вытерла залитое слезами лицо и высморкалась, потому что у нее текло из носа. «Извините», — изнемогая, прошептала Джорджиана. «Незачем извиняться», — ответил ее добрый слушатель. «По-моему, вы хотите совершить замечательный поступок, и у меня есть кое-какие идеи на этот счет». В последний школьный год Джорджианы ее матери прооперировали теннисный локоть, и последующие 8 месяцев играть она не могла. Этот период ознаменовался самым значительным спадом в отношениях матери и дочери. Они не ухудшались настолько, даже когда Джорджиана в 15 лет отрезала челку, и мать заставила ее надевать в своем присутствии шапку, пока волосы не отросли. Без тенниса они превратились в двух чужаков, у которых совершенно случайно совпала форма ушей. Джорджиана приняла приглашение Тильды сыграть в казино и заранее решила, что даст матери выиграть, отчасти чтобы загладить вину за неудавшуюся вечеринку с безумным чаепитием, и отчасти в качестве подготовки к разговору об опекунах. Но когда они вышли на корт, не сдержалась и срезала мяч матери укороченным ударом, от которого сам Энди Родик сломал бы ракетку. Тильда приняла поражение благосклонно и даже поаплодировала. А потом переобулась и повела Джорджиану на Ориндж-стрит. На удачу Джорджианы Чип ушел на деловой ужин, так что они с матерью могли поговорить наедине. Ужин они заказали по телефону. Тильда не доверяла заказам онлайн и настаивала на своем желании побеседовать со своим излюбленным барменом Майклом, чтобы сделать заказ лично ему. Джорджиану коробила при виде того, как ее мать требует от всех и каждого особого уровня сервиса, но, по крайней мере, она не скупилась на чаевые. Они договорились взять гамбургеры, но приспособили их под себя двумя прямо противоположными способами. Тильда заказала бургер слабой прожарки и заменила булочку салатом. А Джорджиана предпочла вегетарианский бургер с авокадо и сыром и салатную заправку к картошке фри. Тильда налила им обеим по бокалу белого вина, и в ожидании еды они устроились в гостиной. «Итак, мама», — начала Джорджиана. «Да, дорогая», — отозвалась Тильда чуть живее обычного. «Тебе когда-нибудь случалось сделать что-то такое, за что тебе было бы по-настоящему стыдно?» Тильда сосредоточенно закивала, а Джорджиана продолжила. «Ты когда-нибудь задумывалась, действительно ли я хороший человек? Или я иду по этому миру и делаю его не лучше, а немного хуже?» Тильда продолжала кивать. «А у тебя возникало чувство, что ты просто не можешь дальше двигаться по тому же пути, что тебе надо остановиться и осознать как следует, что значит быть частью этой планеты? Что значит быть хорошим человеком?» «Конечно, дорогая моя», — подтвердила Тильда. «И что же ты делала, когда чувствовала себя вот так?» «Ну, много чего, дорогая», — Тильда задумалась. «Когда мне очень грустно, мне нравится купить самой себе букет цветов. Только не в гастрономе на Кларк-стрит, хотя там они определенно лучше, чем можно было бы ожидать, а сходить к флористу на Монтегю, к тому, рядом с которым иногда выставляют стол с суккулентами. И я говорю той маленькой женщине, которая там работает, подобрать какое-нибудь оригинальное сочетание из витрины холодильника. Не просто взять уже готовый букет, потому что они всегда суют в них слишком много зелени, а составить какой-нибудь в самом деле яркий и свежий. И достаточно только понюхать такой букет и полюбоваться цветами, чтобы он стал исцелением для души. Я говорю совсем не об этом, мама». «А, ну, некоторым нравится смотреть на океан», — высказалась Тильда, мудро кивая головой. «Мама, давай я попробую объяснить иначе. Вот ты когда-нибудь была влюблена до папы? Влюблялась в кого-нибудь по-настоящему еще до него? Ну, знаешь, я была помолвлена». «О, нет, мама! Этого я не знала», — потрясенно выговорила Джорджиана. «Так вот, да, я была. Его звали Трип». «Как же так получилось, что ты никогда мне об этом не рассказывала?» «Да ведь ты никогда не спрашивала», — негодующе воскликнула Тильда. «О чем? Никогда не говорила: «Слушай, мам, ты правда раньше была помолвлена с человеком по имени Трип?» «Вот именно, ты ни разу не спросила об этом». «Ну, я просто не сознавала, насколько конкретной должна быть в своих расспросах о твоем прошлом, мама», — язвительно отозвалась Джорджиана. «Ты ведь знаешь, от вас, детей, у меня нет секретов». Тильда была само великодушие. «Просто никому из вас никогда и в голову не приходило расспрашивать обо мне». «Так, ладно, я поняла. Надо лучше формулировать вопросы». «Возможно», — усмехнулась Тильда. «Хорошо. Итак, есть ли у меня тайные братья и сестры, родные или сводные, о которых я не знаю?» «Нет, не болтай чепухи». «Тебя когда-нибудь арестовывали за хранение запрещенных наркотиков?» «Нет, господи, да нет же!» «Это ты украдкой пукнула в тот раз в Карлайле, когда мы встретились в лифте с Мартой Стюарт?» «Джорджиана!» Джорджиана невольно расхохоталась. Принесли еду, они разложили ее в столовой. И пока ели, Джорджиана еще раз начала с самого начала. Так, как в разговоре с Биллом Уоллисом, которого едва знала, в его кабинете в стеклянной башне. Начала объяснять. Но на этот раз женщине, которую знала всю свою жизнь. Женщине, которая злила ее, как никто другой. Женщине, которую она далеко не всегда могла понять. Той самой, которая выносила ее в своем животе, вынянчила, но зачастую оставалась немыслимо далекой. Тильда слушала.